Глава 8. Обратимся теперь к исследованию эстетического образа в творениях Бунина. Этот образ тоже обусловлен в своем составе строением его художественного акта. То, что Бунин дает читателю из своего акта и своим стилем, есть природа и человек. Точность, щедрость и красоту его природной живописи я отмечал уже не раз. Природа царит у него и над человеком, и в самом человеке. Акт Бунина инстинктивен. И в силу этого природа, как таинственная лона инстинкта, должна была получить в его изображении первенство и верховенство над человеком. Бунин, художник, мыслит не от человека вниз к природе, а от природы вверх к человеку. Здесь не природа очеловечивается и одухотворяется, а человеческий дух оестествляется, материализуется и становится элементарным. Это торжество природы над человеком выражается в том, что героем Бунина является существо первобытное. В виде такого человека, именно такого или даже только такого, Бунин со всей своей художественной честностью, объективностью и смелостью показывает человека именно таким, а не другим. Своих героев он не выдумывает, не построяет, не сочиняет, а видит их и описывает их такими, какими увидел. Не его вина, что ему дан такой акт, и кто возьмется судить или винить художника за строение его акта. Бунин видит человека в его инстинктивно-родовом примитиве. Всякого человека, русского и нерусского, и европейца, и американца, и индуса, и крестьянина, и интеллигента, и полуинтеллигента. Из этого примитива, духовно неопаленного, недифференцированного, расхлестнулась в России большевистская стихия, и потому Бунин является в идейном смысле предчувственником, прозорливцем и предсказателем большевизма, подобно Голубкиной в скульптуре. При этом Бунин никогда не говорил, что человек этим исчерпывается, или, в частности, что русский человек к этому сводится. Он местами и сам показывает это другое, но обычно в виде очерков, набросков, так как если бы он касался здесь сферы, лежащей за пределами его специального видения и созерцания. Искусство Бунина непозволительно толковать ни в смысле социологического обобщения, ни в смысле презрения его к русскому народу. Какому бы народу Бунин ни принадлежал, он, наверное, всюду увидел бы ту же самую стихию и оказался бы ясновидцем и живописцем животной глубины до духовного инстинкта. Сравните «Сын», «Господин из Сан-Франциско», «Петлистые уши» и многие очерки в сборнике «Розы» и «Иерихона». Поэтому неправы те в Западной Европе, кто пытается доказать на основе произведений Бунина варварство и ничтожество русского человека. Есть в человеческой душе некое темное лоно, гнездо инстинкта во всей его первобытности, остроте, необузданности и бездуховности. Именно в это лоно ведет нас Бунин. Именно его он и показывает нам, читателям, с неумолимой честностью. Он видит его во всех, и в тех, кто еще совсем первобытен, и в тех, кто живет на высшей ступени цивилизации. И в некультурном дикаре, и в культурнейшем ученом. Дело не только в том, что на свете есть еще первобытные люди, но и в том, что примитив таится, по-видимому, во всех людях. Он может проснуться и овладеть ими. Мало того, люди прямо склонны впадать в первобытность. Человек весьма охотно, даже с радостью освобождается от всяких человеческих уз, возвращается к первобытной простоте и неустроенности, к дикарскому образу существования. Только позволь обстоятельства, только будь оправдание. Роза Иерихона, страница 134. Почему? Да потому что люди близки к примитиву всегда. И в любви матери к младенцу. Это чувство непрестанного восторга и умиления, чувство телесной любви к рожденному, сладкая тревога видеть, обонять, осязать и прижимать к своей груди. Это растущее и с каждым днем более пробуждающееся для мысли и сознания существо. Роза Иерихона, страница 85. И в любви к животным. Сравните «Антоновское яблоко», страница 20, и «Гнат», страницы 19-20. И в кровожадных порывах охотника. «Жизнь Арсеньева», страница 47, «Русак», сборник «Митина любовь». И во взаимной любви между мужчиной и женщиной. В рассказе «Солнечный удар» это, по-видимому, солнце, многонедельное лежание на солнце в Анапе, повергает молодую и порядочную женщину на любовный роман с незнакомым офицером на одну ночь. Но в действительности дело было решено, конечно, не солнцем, а первобытной силой, которая не угасала в ней никогда и только ожидала своего мига. Одному этот миг дается солнцем, другому – метеором, третьему – весною, четвертому – стечением обстоятельств. Примитив живет в людях всегда. Именно поэтому культурный человек, когда видит голых дикарей, испытывает странное, даже как будто стыдное райское, да, истинно райское чувство. «Воды многие», страница 147-я. Именно поэтому его может потянуть и к крестьянскому быту. И Бунин действительно однажды описывает, как заманчиво и чудесно было бы стать мужиком. Первобытное зовет назад, в недра родового, до духовного инстинкта, зовет и звуками, и запахами, и полом, и кровью, и рождением, и смертью. Вот, например, двое подростков – татар, танцуют под дудку на крыше сакли. Какую душу, раздирающее блаженство в дудочных переливах и воплях! Божье древо, страница 88. Какая древность отзывается здесь в метущейся и тоскующей примитивной душе? Это инстинктивное лоно есть темное лоно, подобно океану с его водами многими, в объятиях которого Бунин провел так много упоенных часов. «Воды многие» – сборник «Солнечный удар». Оно живет в каждом из нас. «Чужая душа потемки», – отмечает Бунин, и добавляет, «нет, своя собственная гораздо темней». Божье дерево, страница 117. Оно из царства глухой первобытности, которую Бунин художественно сближает то с лесной, то со степной глушью. Там мхи, лишаи, сучья в гнили и еще в чем-то, что висит подобно зеленоватым космам сказочных лесных чудищ, образует дебри, некую дикую русскую древность. «Первая любовь», страница 90, сборник «Божье древо». Или иначе, «здесь кровное родство наше с глухоманью степи». Суходол, страница 276. Это жилище того опыта, без которого разум человека малого стоит. Да-да, разум наш также слаб, как разум крота, или, пожалуй, еще слабей, потому что у крота, у зверя, у дикаря, хоть инстинкт сохранился, а у нас, у европейцев, он выродился, вырождается. «Братья», страница 86, сборник «Чаша жизни». Здесь человек приобщается древности, опыту своих предков, древней любви, древней чуткости, древней жестокости и кровожадности. И самые люди, живущие из этого инстинкта, выглядят как древние пришельцы, не то персы, не то индусы, не то гориллы. Таков, например, лакей Герваська, странно родственный Смердякову. Буделястый, очень широкий, в плоской костлявой груди, с маленькой головой и глубокими орбитами, тонкими пепельно-синими губами и крупными голубоватыми зубами. Он, этот древний ариец, парс из Суходола, уже получил кличку Борзой. Суходол, страница 319. Смеясь, он скалит по собачьи голубоватые челюсти. Суходол, страница 320. Развязен до наглости, преступен, внешностью и прозвищем Борзой он близок к Мите, этому фатально-страстному, лунатическому, ревнивому примитиву с Молчановки. Митина «Любовь», страницы 9, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 23, 48, 49, 76 и другие. Такова первая любовь Арсеньева, девушка горничная, очень смуглый цвет кожи, ловкое и крепкое девичье сложение, маленькие сильные руки и ноги, узкий разрез черно-ореховых глаз. Она была похожа на индианку. Прямые, но грубоватые черты темного лица, грубая смоль плоских волос. Прелесть несколько дикарская. Жизнь Арсеньева, страница 198-я. Сравните «Встреча с цыганками», «Костер», страница 159-160. «Жизнь Арсеньева», страница 212. Или же это гориллообразные люди. Сравните о гориллообразности Толстого, Будды, Соломона, Цикады, страница 121-122. Не раз зарисованные Буниным Иванушка и Почтарь в деревне, Горизонтов в «Чаше жизни», Захар в рассказе «Захар Воробьев». Вот он, Почтарь, огромный, сутулый, с густыми серыми волосами, торчащими из ушей и ноздрей, с большими бровными дугами и глубоко запавшими глазами. Настоящая горилла. Деревня, страницы 69-70. Таков и учитель Горизонтов из семинаристов. Он ходил в крылатке, в широкополой шляпе, в чугунных калошах, с костылем в одной руке и громадным парусиновым зонтом в другой. К старости он еще больше раздался в кости, стал еще более велик, сутул и неуклюж. И был прозван в Стрелецкий мандрилой. Вся купальня дивилась на него, когда в первый раз появился он в ней. Прожорлив, с громоподобным басом, цель его бытия в долголетии и наслаждении, крепко и заботливо держа в своих руках драгоценную чашу жизни. «Чаша жизни», страницы 26-29. Такова внешность этих людей, когда она верно передает их душевный уклад. А душевный уклад, свойственный этим героям, изображается так. Прежде всего в них живут первобытно древние побуждения и способности. Смутно звучало в его сердце то, что было смутно воспринято несметными сердцами его предков. «Братья», страница 59, сборник «Чаша жизни». Идет ли гроза, этих людей охватывает древний страх огня. Суходол, страница 351. полюбляют ли они, а не переживают свою любовь так, потому я избрал ее, что вспомнила ее душа моя. Роза Иерихона, страница 180. Наряду с первичным страхом и забвенной памятью в них живет и древняя тоска. Гляжу вокруг, остановив коня, и древний человек во мне тоскует. Стихотворение, сборник «Митина любовь», страница 192. Обостряющийся инстинкт дает такому человеку необычайную чуткость. Сердце его колотилось, руки дрожали, лицо горело, слух был чуток, как у зверя. Деревня, страница 19. Это именно то и так, как было у первобытных охотников-следопытов. Сосны, страница 134-135, сборник «Начальная любовь». Ощущающих изумление и восторг при виде добычи или при звуке того пронзительного младенческого вопля, которым кричит зарезываемый заяц, ощутивший в своем горле этот острый огонь кинжала. «Русак», страница 163-164, сборник «Митина любовь». Сравните сцену с вороном в жизни Арсеньева. В этих душах цветут родовые, доличные страсти, а то, что индивидуализирует человека, оказывается в их жизни несущественным. Оно отходит на дальний план или совсем отпадает. Может быть так, что за этой душой решительно ничего, кроме самого примитивного, нет. Сравните описание Таганка, этого древнего человека, в сборнике «Крик». Такой примитив отличается чрезвычайной эмоциональной подвижностью и изменчивостью. Вот он, этот рикша в Коломбо, в чувствах своих резко изменчивый. «Братья», страница 60-я, сборник «Чаша жизни». Но таков же и отец автора в жизни Арсеньева, и отец рассказчика в поэме «Суходол». «Суходол», страница 282-283. Сравните зарисовку с натуры «Журавли», страница 100-я, сборник «Божье древо». Зато примитив не рассуждает и не мыслит. Он за всю свою жизнь ни разу не подумал, да что же такое Бог? Как никогда не думал он ни о небе, ни о земле, ни о рождении, ни смерти. «Деревня», страница 171. Также не рассуждая, может он пойти от доброго сердца на нелепый, ненужный подвиг и погибнуть от ненужного риска, полезет на рожон от неосмысленного прилива доброты. «Лапти», страница 144-146, сборник «Митина любовь». Эти люди живут младенчески непосредственной жизнью. «Братья», страница 90. И могут прожить долгую жизнь, не восприняв никаких сильных впечатлений, не запомнив никаких событий. «Нет», — говорит столетний старик, — истории, слава Богу, никакой не было. «Древний человек», страница 165, сборник «Крик». Все в нем нечеловечески просто и пусто, пусто. И помнит он только, что он древен, что ночь заходит и что жутко. «Древний человек», страница 160-169. «Вот седьмой десяток живу», — говорит другой, — «а благодарю Бога, интересного ничего не было. Все тонет в этом повседневном, безразлично животном быту без духовного существа. Это быт, в котором нет ни индивидуализации, ни дифференциации, а потому нет ни событий, ни истории». Так что сын не помнит лица своих умерших родителей. Оброк, страница 67. Сборник «Последнее свидание». Этот внеисторический или происторический быт Бунин сам называет страшным в его обыденности. Здесь жизнь проста, обыденна, с непонятной быстротой разменивается на мелочи. Деревня, страница 117-130. И от этой полудикой простоты существования так близко до озлобленной грызни за кусок добычи. Вот живой символ этой жизни – грызня собак, пирующих за садом над дохлой коровой. Деревня, страница 173. Остота потребностей и страстей всегда характерна для этих людей. Они наслажденцы, и жизненную остроту они ценят высоко. Их цель в долголетии и наслаждении. Чаша жизни, страница 29. Страстям своим эти люди отдаются с первобытной безоглядностью. Вот что рассказывает сам о себе бывший помещик, будущий красный генерал. Попал в цирк, увидел рыжую наездницу. И заметьте, далеко не первой молодости, и через неделю женат. Глупо до восхищения. До нельзя, до крайних пределов. Пьянству всяческому они привержены чуть ли не повально. Из-за табаку такой курильщик готов пойти на какие угодно унижения. Деревня, страница 211. Когда они молятся Богу, то на самом деле они веруют в темную силу и боятся ее. Ермил, страница 88, сборник «Последнее свидание». Духовного начала в них обычно нет и следа. Добро и зло – это не их язык и не их различие. Стыдливостью они тоже не страдают, и в этом отношении наивный дикарь мало чем отличается от взрослой красавицы-гимназистки, у которой первобытное наивное целомудрие как бы в крови. У нее было, по выражению автора, «легкое дыхание в любви». «Легкое дыхание» – сборник «Грамматика любви». Вот почему эти люди не индивидуализированные, какие-то родовые субъекты, оказываются как бы гнездами и органами своих страстей. Это медиумы своих влечений и чужих влияний. Их страсти занимают не только глубину их животной души, но и верхние слои их сознания. Жутко смотреть им в глаза. В черных блестящих глазах Любки была какая-то преступная ясность, откровенность. Игнат, страница 16, сборник «Грамматика любви». Вот перед нами Аким, садовый сиделец. Похож на дурачка, лицо небольшое, незначительное, старинно-русское, суздальской работы, тело тощее, какое-то деревянное, глаза под большими сонными веками, ястребиные, с золотистым кружком в зрачке. Опустит веки, картавый дурачок, поднимет даже жутко немного. Деревня, страница 161. Вот еще Макарка-странник, засаленный подрясник, палка с крестом и копьем, волосы длинные, желтые, лицо широкое, цвета замазки, ноздри, как два ружейных дула, нос переломленный вроде сидельного арчка и глаза, как это часто бывает при подобных носах, светлые, остро блестящие. Бесстыжий, сметливый, вор, преступник, бабий прорицатель и изнасилователь, говорит тоном, не допускающим возражений. Деревня, страница 88-89. Вот злыдень Ермил, убийца не для грабежа, а со злобы, с обдуманным намерением, а кого убить ему все равно. Нет, я дюже преступный, говорит он с удовольствием. Суходол, страница 353-354. Похотливы эти люди свыше всякой меры. Юшка, провиненный монах, рассказывает о своем изгнании из лавры при посредстве непристойных жестов и телодвижений. Яровит я пуще козла лаврского. Ермил, страница 97, сборник «Последнее свидание». Похотливость их всесторонняя. Один взывает всю жизнь «дай мне удовольствие». Иоанн Рыдалец, сборник «Последнее свидание». Другой ест без конца, третий пьет чай без краю, четвертый распутничает. Таков юродивый странник Тимоша Кличинский с его вечным возгласом «Беда» и с вечно несытой утробою. Приходит женоподобно жирный, жадно чавкающийся, изрекает что-то непонятно неподобное, нагоняет страх и уходит неизвестно куда. Суходол, страница 350-351. Таков и другой, Дроня, длинный, рыжий, не в меру оборванный, просто пьяница, но играет блаженного. Суходол, страница 349. А вот еще сельский писарь, который жрал больше свиньи, а кричал, что все ему мало, и высох до неузнаваемости. Деревня, страница 120. И рядом с ним, воплощением жадности, предстает перед нами самоед в зоологическом саду, этот живой идол, весь день дающий публике представление. Меж его колен стояли две деревянные миски, одна с кусками сырой конины, а другая с черной кровью. И вот он брал кусок конины своей короткой ручкой, макал ее в кровь и совал в свой рыбий рот, глотал и облизывал пальцы. И ничего не выражает его темные узкие глазки, его плоский желтый лик. И на это представление смотрит и навсегда запоминает его влюбленная пара. Идол, сборник «Роза Иерихона». Воронежский угодник, мужик Борода, так он себя сам называет, пьет вечно и безмерно чай из полоскательницы. Перед ним десятка два баб со слезами умиления смотрят на угодника. Да пьет, вытрет рукавом пот с лысого лба, облизнется и опять шепотком приказывает: наливай послаще. Слава, страница 147-148, сборник «Митина любовь». В таких бездонно несытых душах, каждому по-своему, в них, из них как бы всю жизнь кричит филин, вопли которого Бунин описывает не раз. А как совсем стемнеет и выступит над бором звезды, всюду начинают орать хриплыми, блаженно-мучительными голосами филины. И в голосах этих есть что-то недосозданное, довременное, где любовный зов, жуткое предвкушение соития звучит и хохотом, и рыданием, ужасом какой-то бездны и гибели. Несрочная весна, страница 204, сборник «Роза Иерихона». Или иначе. Сначала залаял, потом стал жалобно, молчащий, как ребенок, ныть, плакать, хлопать крыльями и клокотать с мучительным наслаждением. Стал взвизгивать, закатываться таким ерническим смехом, точно его щекотали и пытали. «Митина любовь», страница 33. «Говоря вообще», — замечает у Бунина знаменитый медик-профессор, распутывая старую любовную историю со своим бывшим соперником, ныне случайным пароходным спутником, «более сладострастного животного, чем человек, нет на земле. Хитрая человеческая душа из всего умеет извлекать наслаждение». «В ночном море», страница 178-179, сборник «Роза и Иерихона». Но примитив отличается не только чувственной ненасытностью, а и многими иными качествами животного. Он хищен, жаден, лют и зол. «Деревня», страница 242, «Хорошая жизнь», «Весь рассказ», сборник «Крик», «Древний человек», страница 159, «Божье древо», страница 171. «Жаден мужик, у него среди зимы снега не выпросишь». «Деревня», страница 164. А недаром знать пословица лежит: «Зол злодей, а ты позлей злодея окажись». Ермил, страница 89, сборник «Последнее свидание». Нет, видно, никогда не откажется человек искалечить, пришибить человека, если только с рук сойдет. Там же страница 89. Люди голого инстинкта живут, как стервятники. Вот он, зол он, должно быть, невероятно голоден, так, может быть только стервятник. Вечная брань со всеми живущими, вечная мука голода и вечное выслеживание жертв или падали. «Копье Господне», страница 166. И чем эти люди лучше яростных рыбалок, расклеивающих свою случайную добычу на морской волне? Стихотворение Бунина «Смятение, крик и визг рыбалок». Такой человек жесток самой первобытной злобной жестокостью, нередко бесцельный, самодавлеющий. Иногда мстительный, всегда по-звериному рвущий себе и свою, и чужую часть. «Деревня», страница 60-я, 234-я. «Последний день», страница 113-я, сборник «Последнее свидание». «Сила», страница 87-я, 90-я, сборник «Крик». «Хорошая жизнь», страницы 97-я, 115-я. «Ночной разговор», «Веселый двор», «Все три рассказа» в сборнике «Крик». «Суходол», страница 311-я. «Петлистые уши», страница 29-я, 44-я. Сборник «Роза и Иерихона». «Весенний вечер», сборник «Чаши жизни». «Я все молчу», «Сказка», «Будни», сборник «Последнее свидание», «Страшный рассказ», сборник «Солнечный удар» и другие. Он подчас и сам знает это о себе и даже выговаривает. Вот откуда эта подслушанная Буниным народная песня: «Зародила, схоронила меня мать непростительного». «Весенний вечер», сборник «Чаша жизни». Из этого возникает целая идеология в устах некоего Соколовича, доказывающего бесстыдную, безжалостную жестокость людей во все века, с тем, чтобы сейчас же взять с улицы заморенную жалкую проститутку, задушить ее ночью ради удовольствия и бесследно исчезнуть в петербургской толпе. «Петлистые уши», страницы 29-44, сборник «Роза и Иерихона». О, эти звериные формы обиженной ревности, иногда зреющий через всю жизнь, чтобы разрядиться убийством. Игнат. Сборник «Грамматика любви». Иногда вспыхивающий, потом дикой руганью. «Божье древо», страница 104. Сравните «В ночном море» сборник «Роза Иерихона», страница 179. О, эти хладнокровные, смакующие рассказы убийц о своих мучившихся жертвах, эти драки и взаимные мучительства. Сравните «Ночной разговор», «Сила», «Веселый двор» в сборнике «Крик». О, эти хищные люди и их свирепые дела! Насмотревшись этих образов, невольно вздохнешь вместе с Буниным. Пси и человеци единое в свирепости и уме. Жизнь Арсеньева, страница 110. В рассказе «Аглая» поэт повествует о русском юроде Матвее Прозорливом, кому было даровано видеть в мире лишь одно темное и низкое – проникать в сокровеннейшие скверны людских сердец, прозревать лики подземных дьяволов и слышать нечестивые советы их. Аглая, страница 60. Господин из Сан-Франциско. И невольно спрашивает себя вдумчивый читатель, уж не свой ли дар прозорливости поэт разумеет здесь, дар, подобный Матвею.